Глава 13. Тысячи извинений, ваше сиятельство. Возникший в дверях кабинета министра порученец-делопроизводитель всем своим видом выражал раскаяние от того, что помешал канцлеру Горчакову в его часы работы над документами. Горчаков, оторвавшись от бумаг, резко вскинул голову, готовясь распечь нерадивого. Однако порученец, углядев за сверкнувшими линзами круглых очков недобрый прищур, успел выпалить. «Только что прибыл генерал-адъютант Потапов. Его высокопревосходительство уверяет, что имеет к вам срочнейшее и деликатнейшее дело. Я пытался внушить его высокопревосходительству, что в эти часы вас совершенно невозможно беспокоить, однако он настаивает. Прикажете отказать или принять?» Нахмуренные было брови Горчакова в изумлении поднялись домиком. «Потапов? Александр Львович? Собственной персоной?» Генерал от кавалерии Потапов, исполнявший должности шефа корпуса жандармов и главного начальника третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, был широко известен в Петербурге того времени как человек со странностями. После смерти жены он был подвержен резким перепадам настроения, быстрым переходам от глубочайшей меланхолии к безудержному веселью. Злые языки утверждали, что генерал-адъютант Потапов уже в ту пору страдал разжижением мозга. Примечание. Имеются в виду психические отклонения, как слабоумие и маразм, в полной мере проявившиеся у Потапова в более поздние годы. Утверждалось также, что товарищи шефа жандармов граф Левашов и генерал-лейтенант Селиверстов были им подобраны по своему же образу и подобию. Примечание. Товарищами в органах власти и управления Российской империи XIX века именовались нынешние заместители. Как и их начальник, оба отличались малообъяснимым порой самодурством и невозможностью характеров. Неожиданный визит мог означать что угодно, от объявления об аресте сотрудника внешнеполитического ведомства до прошения посредничества в деле о разводе польской графини Тышкевич. Примечание. После смерти жены в 1871 году Потаповым овладело неотступное желание жениться на польской аристократке-католичке Тышкевич. Однако папа Пий IX не давал согласия на развод графини с мужем, и это давало основание генерал-адъютанту бомбардировать Ватикан прошениями, а также подключать к решению сей проблемы всех, кто мог повлиять на папу Римского. Отказывать в аудиенции всесильному генералу от кавалерии, только что пожалованному Александром II званием генерал-адъютанта, не следовало. С сожалением, глянув на неразобранные папки с документами, Горчаков кивнул порученцу, проворно выкатился из-за массивного стола и встретил необычного посетителя посреди своего рабочего кабинета. «Вот уж кого нынче не ожидал, так это вас, Александр Львович. Сюрприз, сюрприз, ничего не скажешь. Не угодно ли вот сюда, к окну? Многие уверяют, что здешние кресла самые покойные во всем моем министерстве. Желаю здравствовать, ваше сиятельство. Благодарствую. Покой — это то, чего нам с вами постоянно не хватает, не так ли, Александр Михайлович? Впрочем, не буду долговетиствовать и философствовать. Поберегу ваше и свое время, ваше сиятельство». Усевшись в глубокое кресло, шеф жандармов немедленно пристроил на столике под рукой толстую папку черной кожи и даже раскрыл ее. Однако заговорил, не заглядывая в бумаги и уперев в собеседника пристальный взгляд белесых маловыразительных глаз. «Позвольте, ваше сиятельство, осведомиться для начала о ходе переговоров подведомственного МИДу Азиатского департамента с японским посланником». Брови Горчакова, успевшие было благодушно опуститься, снова поползли вверх. Однако теперь между ними обозначилась вертикальная морщинка, означавшая недоумение и даже некоторое раздражение светлейшего князя. Настойчивое стремление генерала от кавалерии Потапова постоянно быть в курсе всех государственных дел переходило порой всякие границы. «Помилосердствуйте, господин генерал. Неужто в вашем ведомстве мало своих забот и печалей?» «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. На ваши прерогативы я покушаться не намерен. И лишь хотел поставить вас в известность о деле, могущем иметь к упомянутым переговорам с японским посланником прямое отношение». Потапов пошуршал бумагами в черной раскрытой папке и одну из них отложил в сторонку. «Третьего дня в полосе отчуждения железнодорожной колеи между западной границей Российской империи и Варшавой было обнаружено тело человека без признаков жизни. Дознание, проведенное чинами жандармско-полицейского управления Варшавской железной дороги, позволило установить личность погибшего. Им оказался секретарь японского посольства в Санкт-Петербурге господин Асикага. Асикага Томео? Мне знакомо это имя. Хотя непосредственного участия в переговорах господин Асикага не принимал. Отчего же он помер, господин генерал? Непосредственной причиной смерти, по мнению производившего посмертное вскрытие тела доктора, послужил сильнейший удар, полученный бедолагой в область шеи и затылка. Японец был сброшен с поезда опущенным крылом семафора. Ну и при падении на землю получил множественные повреждения в виде ушибов и переломов. «Позвольте, Александр Львович, какой семафор?» Горчаков позволил себе криво улыбнуться. «Даже если высунуться из окна железнодорожного вагона, насколько возможно, вряд ли дотянешься до семафора. С вашего позволения, я закончу ваше сиятельство». Японский дипломат был сброшен с крыши поезда крылом семафора во время дуэльного поединка с русским офицером-сапером неким Бергом. Видимо, противники увлеклись схваткой и не заметили, что мчащийся вагон проезжает под семафором. И вот результат. «Берг, вы говорите?» «Час от часу не легче». «Уж не близкий ли родственник наместника государя в Привислинском крае фон Берга?» Примечание. Имеется в виду наместник российского императора в царстве польском Федор Федорович фон Берг. В описываемый период времени большая часть современной территории Польши была частью Российской империи. К счастью, не родственник. Просто однофамилец. Хоть и тоже фон. Я навел справки, ваше сиятельство. Ваша уверенность меня пугает, господин генерал. Откуда вы убеждены, что на крыше поезда имел место дуэльный поединок? Это выводы дознания, ваше сиятельство. Выводы, подкрепленные найденными доказательствами. На теле этого вашего японца, например, было найдено письмо прапорщика фон Берга с обычными для дуэлянтов объяснениями и просьбой не винить противника. Подобными записками обмениваются дуэлянты, лишенные по каким-то обстоятельствам секундантов. А в багаже офицера-сапера, оставшемся в вагоне, обнаружены также письма, адресованные командиру саперного лейб-гвардии батальона князю Кильдишеву и некой девице, по всей вероятности, невесте Берга. Значит, у дознания сомнений в дуэльном поединке нет. Какие же могут быть сомнения, ваше сиятельство? Скандал. Это будет настоящий международный скандал, господин генерал. Какое мальчишество. Забраться на крышу поезда и устроить там дуэль, да еще с дипломатом, находящимся под защитой иммунитета. Этот Берг, надеюсь, арестован? Нет, ваше сиятельство. Он исчез. В каком смысле исчез? От ваших жандармов? Извините, генерал, не верю. Позвольте, ваше сиятельство, еще немного злоупотребить таликой вашего времени и изложить вам последовательность сих печальных событий. По меньшей мере, это избавит нас с вами от вполне очевидных вопросов, Александр Михайлович. Наклонив голову, Горчаков впился в лицо собеседника пристальным взглядом. Простите великодушно, господин генерал. Разумеется, не имея перед глазами целостной картины происходящего, я задаю вам глупейшие вопросы. Итак, я вас внимательно слушаю. Благодарю, ваше сиятельство. Итак, ежели восстанавливать хронологию сих печальных событий, то начать следует, видимо, с экстренной остановки железнодорожного экспресса Берлин-Петербург. Эта остановка была произведена по причине тревоги, поднятой господами пассажирами вагона номер 2. Поначалу их насторожили грохот и крики, доносящиеся сверху, с крыши вагона. А затем вагонное окно было буквально залито кровью. Один из пассажиров сообщил явившемуся главному кондуктору о каком-то происшествии, имеющем быть на крыше. Железнодорожные чины, отправившись туда после остановки поезда, обнаружили на крыше вагона номер 2 истекающего кровью молодого человека с наполовину отрубленной рукой, а также иные следы, имевшие место схватки. Посланные по колее дороги нижние железнодорожные чины поначалу не обнаружили никаких признаков второго тела. Однако спустя некоторое время, сопоставив время поднятия тревоги и путь экспресса до начала торможения, зона поиска была увеличена. И тело вашего, как его... Да, Асикага, спасибо. Тело господина Асикага было обнаружено. Каким же образом смог исчезнуть тяжело раненый Берг, господин генерал? Среди пассажиров Берлинского экспресса, на счастье раненого, оказался некий доктор медицины. Увидев, что Берг истекает кровью, он потребовал экстренной доставки его в больницу, для чего и был использован паровоз. В сопровождении доктора раненый был перенесен туда и отправлен в Варшаву. Оттуда к месту происшествия вскоре выехали чины железнодорожной полиции, поставленные в известность о происшествии главным кондуктором поезда. После опроса пассажиров, а также ввиду выражаемого ими недовольства непредвиденной задержкой, экспресс был отправлен по дальнейшему маршруту. А что же с Бергом? В суматохе никто не удосужился узнать имя доктора, сопровождавшего раненого. И таким образом его следы были потеряны. Поставленный в известность с большим опозданием обер-полицмейстер Варшавы дал распоряжение о проверке всех больниц этого города. Также были опрошены все частно практикующие врачи. Однако и Берг, и этот доктор, подававший ему первую помощь, как сквозь землю провалились, ваше сиятельство. Скверная история. Горчаков снял очки и принялся полировать овальные стеклышки кусочком замши. Весьма скверная. Полагаю, что нужно поставить в известность о случившемся чрезвычайного и полномочного посла Японии господина Энномото. А там и нота протеста немедленно последует. Дойдет до государя. Кстати, господин генерал, наш государь чрезвычайно расположен к господину Энномото, и я не сомневаюсь, что он потребует скорейшего и тщательнейшего расследования этого международного скандала. Теперь вы понимаете, ваше сиятельство, почему я в начале нашего разговора поинтересовался ходом переговоров с японцами. Да-да, конечно. Канцлер обеими руками надел очки, бросил взгляд на Потапова и развел руками. Трудно судить, насколько сей скандал повлияет на суть переговоров с японской стороной. Во всяком случае, поводов для затягивания переговорного процесса у господина Энномото теперь прибавится. Скажите, господин генерал, вот вы упомянули письма, оставленные Бергом своему командиру и некой девице. Эти письма доставлены по назначению? Не могут ли они пролить свет на причины этого дурацкого поединка? Какова была природа ссоры? Кто был зачинщиком, по крайней мере? Ваша деликатность делает вам честь, ваше сиятельство. К жандармскому дознавателю попало лишь короткое письмо, адресованное командиру саперного батальона князю Кильдишеву. В нем сообщалось о задетой чести офицера-гвардейца и что он, Берг, не мог поступить иначе. Что же касается письма, адресованного девице, то дознаватель узнал о нем лишь со слов свидетелей пассажиров. Они утверждают, что перед отправкой раненого в Варшаву тот очнулся и умолял доктора непременно захватить пакет для дамы и некую шкатулку. Чтобы успокоить раненого, доктор захватил с собой и пакет для дамы, и шкатулку. «Скверная история», — повторил Горчаков. «Господин генерал, никоим образом не покушаясь на ваши прерогативы, позволю все же высказать одну мыслишку. Написав перед дуэлью даме своего сердца, господин гвардеец по логике бытия непременно даст ей о себе знать и после ранения». И тут мы можем узнать все подробности. «Вам бы в жандармы, ваше сиятельство!» — похвалил Потапов, улыбнувшись углом тонкогубого рта. «Здраво мыслите. На опережение, как у нас говорят. Да вот незадача, светлейший. Согласно показаниям свидетелей, раны господина Берга столь тяжелы, что вряд ли дама его сердца дождется его следующего письмеца. Я, кажется, упоминал про наполовину отрубленную руку. К тому же, по свидетельству очевидцев, крыша вагона после поединка была настолько залита кровью, что ее количество хватило бы на несколько человек. Так может, стоит поискать Берга среди мертвых, господин генерал? Такие способы вполне в компетенции жандармской железнодорожной полиции, ваша светлость. Сухо перебил собеседника Потапов. Варшавская полиция ищет Берга не только среди живых, но и среди мертвых. Понятно. Благодарю вас, генерал. «А что князь Кильдишев? Он поставлен в известность?» «Разумеется, ваша светлость. Полковник Кильдишев обещал провести по данному печальному факту собственное строжайшее расследование, а о его результатах сообщить полицейским властям. Однако...» Лошадиный генерал замялся. «Однако в силу давней неприязни господ армейских офицеров к жандармам вряд ли можно рассчитывать в полной мере на сотрудничество полковника Кильдишева. Полицейских дознавателей, к примеру, просто не допустили в казармы батальона, где они намеревались допросить друзей прапорщика Берга. Обращение за содействием к командиру батальона результатов не принесло. Кильдишев в резкой форме заявил мне, что полицейским ищейкам в казармах делать нечего, а все, что он посчитает нужным сообщить, будет со временем сообщено». «Много на себя берут эти господа гвардейцы элитных полков». Не выдержав, сорвался Горчаков, вскакивая из кресла и начав кружить по кабинету. Его гнев, растерянность и беспокойство нашли, казалось, единственный на сию минуту выход. «Надо же! Распустили своих офицеров до нельзя! раскатываются по заграницам, позволяют себе дикие мальчишеские выходки, устраивают дуэли с аккредитованными в России дипломатами. И это в то время, когда Россия ведет сложнейшие и архиважные переговоры с японской стороной по территориальным вопросам, имеющим первостепенное значение. А потом господа командиры еще и пыжатся, надувают щеки, отказываются от сотрудничества с полицейскими властями. Пытаются прикрыть грязные делишки своих офицеров. Сделав несколько кругов по кабинету, канцлер внезапно остановился перед Потаповым. «Господин генерал, я немедленно отправляюсь к государю, чтобы поставить его в известность об этом случае, который, скорее всего, осложнит надлежащее исполнение нашей политики на Дальнем Востоке. Я надеюсь... Я прошу вас, Александр Львович, ехать вместе со мной. Государю могут понадобиться и подробности розыска. А кто лучше вас нынче сможет ответить на эти вопросы? И эти возмутительные подробности про полковника Кильдишева. Словом, я просто прошу вас». «Извольте, князь». Потапов начал собирать в бювар бумаги. «Извольте, я готов». «Благодарю, генерал». Горчаков бешено затряс колокольчиком. «Мой экипаж к подъезду! Духом!» «Нет, каковы эти господа гвардейцы? Ну, погодите, погодите. Прошу вас следовать за мной, Александр Львович». Умащиваясь в карете рядом с продолжающим кипятиться министром иностранных дел, осторожный шеф жандармов все же счел нужным предупредить. «Хочу предостеречь вас, ваше сиятельство, относительно князя Кильдишева. Целиком и полностью разделяя ваше возмущение, все же должен заметить, вы, как человек партикулярный...» «Какого черта, генерал? При чем тут партикулярность?» «Вот-вот, ваше сиятельство. А между тем, саперный лейб-гвардии батальон, коим нынче командует полковник Кильдишев, на особом счету-с у государя-императора. Саперы — предмет особого расположения и приязни его величества. И чрезмерный накал страстей, овладевший вами, вполне может быть понят государем превратно-с». «О чем вы, господин генерал? Его величество чрезвычайно расположен и к японскому посланнику, господину Энамото. Государь изволит по меньшей мере дважды в неделю приглашать посланника на дружеские семейные чаепития в кругу монаршего семейства. А вот теперь извольте объясняться по поводу нелепой кончины его ближайшего помощника». «Вот как. Не знал, не знал». Подивился лошадиный генерал. «Но тем не менее, позвольте закончить, ваше сиятельство, относительно саперов. У его величества самые теплые воспоминания относительно солдат этого батальона. Вспомните ту давнюю и страшную историю, ваше сиятельство. Сенатская площадь, восставшие полки, покойный монарх Николай I, будучи тогда чрезвычайно озабочен судьбой наследника, в то злосчастное утро передал юного Александра Николаевича на попечение солдат именно этого, саперного лейб-гвардии батальона, оставшегося верным присяге». Примечание. Имеется в виду попытка государственного переворота в Санкт-Петербурге в декабре 1825 года. Восставшие декабристы пытались не допустить вступления на трон Николая I, используя сложную юридическую ситуацию вокруг права на престол после смерти Александра I. Были обнародованы отказы от права на престол двух братьев — Константина Павловича и Николая Павловича, подписанные в разное время. В ноябре 1825 года население было приведено к присяге императору Константину, однако тот не принял престола, но и не отказался от трона. Николай решился объявить себя императором, и на Сенатскую площадь Петербурга вышли полки. Ожидая самого худшего, Николай I приготовился к бегству, а наследника престола, малолетнего Александра, передал на попечение солдат саперного лейб-гвардии батальона. Став со временем императором, Александр II на всю жизнь сохранил особое отношение к саперам. «Такое не забывается, Александр Николаевич. Так что прошу и умоляю, не увлекитесь чрезмерно в своих обличениях господ гвардейцев.